Пять. Клюева я уважаю, казак добрый и командир отменный. И что-то подсказывало, лукавить или недоговаривать не стоит. Есть немного, Степан Игнатьевич, вздохнул я. Он, видно, ожидал, что я начну отнекиваться, а тут наоборот, и даже закашлялся в кулак. «Чего немного, Гриша?» — с каким-то надрывом спросил он. В голосе проскользнула усталость, вперемешку с беспокойством за одного ретивого казачонка. «Тут дело, значится, такое», — начал я. И в общих чертах рассказал ему про ученых, про то, что шашку мою ищут, про то, что Варнаков этих Мишка колесо им на подмогу выделил. Поведал и о новой малине, где он должен располагаться. Также о своем предположении, что не уймется этот деловой, поднявшийся по воровской иерархии после того, как повязали Студенова. Клюев слушал молча, не перебивая. Только пальцами постукивал по столешнице, да пару раз бросил взгляд на дверь. Когда я закончил, в кабинете повисла тишина. Степан Игнатьевич потер переносицу и, наконец, спросил, будто между делом. «И что, Гриша, наведаться решил на ту малину?» Я на миг даже не нашелся, что ответить. «Думал, — честно сказал я, — только вот со мной девчата. Машка маленькая, Алена. Если я сейчас полезу, и оно как-то не так пойдет, эти супостаты ведь могут и до семьи дотянуться». «Вот и я про то же, — буркнул он. — Ты у нас, конечно, шустрый, но...» «Не хочется рисковать, — добавил я тише. А только ждать удара тоже мочи нет. Вот и решил с вами посоветоваться. Глядишь, какой выход предложите». Клюев откинулся на спинку стула, помолчал, потом поднялся и, отмерив по кабинету туда-сюда шага 4, развернулся ко мне. «Значит так», — сказал он, — «сам ты не суйся». Я уже рот приоткрыл, чтобы возразить, но он поднял ладонь. «Я не спорю. Дело тебя касается пуще всех прочих, да только не ведаешь, с чем столкнешься. И вполне может статься, что там в каждой комнатушке семеро по лавкам при кинжалах да пистолях сидят. Коли тебе и удастся победителем выйти, то такую резню устроишь, что шуму будет больше, чем на ярмарке. Были бы варнаки те у нас в станице, одно дело. Они хоть и на окраине, но пятигорским властям подчиняются». Он налил в кружку воды из графина, отпил и продолжил. «А коли нам вызнать, чего у колеса выйдет, то будь покоен, я тебе все расскажу. Даже постараюсь на допрос тебя позвать, если доведется». «Где эта малина?» — уточнил он. «На окраине». Варнак, которого допрашивал, сказывал. «Третий дом от мельницы по улице Ершовской». «Добре. Знаю, где это. Заранее разведаем». «Глядите, двор там, огороженный высоким забором. С задним выходом должен быть. Обычно у них путь отхода подготовлен». «Понял», — кивнул он. «Значит так. Возвращайся и делай то, что планировал. Как понадобишься, пошлю за тобой к Степану Михайловичу на постоялый двор». «Добре». Мы попрощались, и я вышел от Клюева довольный тем, что этот узел могут разрубить и без меня. Прекрасно понимал, мера эта временная, но и не верил, что колесо мог чего дельного о заказчиках охоты на меня рассказать. Уже понятно, с кем играю. Там не дураки сидят и таким вот исполнителям лишнего не докладывают. А узнать, что заказ поступил от Рачевского, так это мне, по сути, ничего нового не даст. Размышляя, дошел до постоялого двора и глянул на часы. Было уже около 4 дня. Завтра начнется ярмарка, а сегодня можно успеть добраться до оружейной лавки. Кое-что прикупить, да трофеи сбыть. Поднялся наверх и первым делом заглянул к девчатам. «Ну что, освоились?» «Тут так интересно!» — запрыгала Машка, увидев меня. «На ярманку пошли уже!» «Погоди, ягоза! Завтра с утра на ярмарку отправимся. Алена, с постоялого двора никуда не уходи пока. Я у Степана Михайловича баньку попросил подтопить. Ты Машеньку помой, а сама после дороги погрейся. Мы со Сланом в оружейную лавку съездим. Будем ближе к вечеру. Смотри, только не вздумай никуда без нас ходить, если беды никакой не хочешь». Подошел к ней и уже шепотом, чтобы Машку не пугать. «Есть у меня в Пятигорске недруги. Переживаю за вас. Сидите тут, поняла ли?» «Поняла, Гриша», — кивнула она. «Добре», — вздохнула. «Только вы и сами. Глядите в оба». Я улыбнулся и вышел, прикрыв за собой дверь. Внизу Аслан как раз возился у стойла. Только закончил обихаживать наших лошадей. «Аслан», — позвал я, — «пойдем со мной до оружейной лавки. Поможешь, молясь. У меня там трофейных стволов скопилось. Да разного железа продать хочу». Аслан кивнул, а я поднялся в комнату и из сундука стал вытаскивать то, что планировал сбыть. Две дульнозарядные винтовки, один из последних штуцеров, револьвер Лефаше. Еще раз осмотрел кольты и подумал, что их продавать смысла большого нет. Денег много не выручишь, зато, глядишь, можно кому из близких дать или казакам нуждающимся. Вон тот же Пронька от такого будет прыгать выше турника, думаю. В общем, не будем жадничать, оставим на всякий случай. Сюда же пошли лишние ножи, стилеты, что я в последнее время снимал с варнаков. Больно охочие они до таких вещей. Лишь бы только опять их такие же супостаты не выкупили. Я завернул все это в холстину, перетянул веревкой и вышел во двор. Сверток был довольно тяжелый, поэтому вместе с Асланом мы приторочили его к седлу звездочки и шагом двинули в сторону оружейной лавки. От постоялого двора топать было не менее 20 минут. «Михалыч», — сказал я вполголоса, — «мы ненадолго. Ты Аленку с Машкой в баньку пусти. Мы сходим, как из лавки вернемся». «Добре, ступай, не переживай», — ответил он. «И за ними пригляд держать буду. Никуда не денутся твои девчата». До лавки Петрова мы шли споро. Аслан изредка задавал вопросы о Пятигорске. Я рассказывал, что сам знал. Город жил своей жизнью, и, казалось, за полтора месяца особо ничего не поменялось. Разве что снега в начале января было куда больше. Зайдя внутрь, я сразу вдохнул знакомый запах оружейного масла и железа. «Доброго здравия, Игнатий Петрович!» «О, кто пожаловал! Поздорову, Григорий, поздорову!» Расплылся в широкой улыбке оружейник. «Опять в город занесло попутным ветром!» «Да не!» — усмехнулся я. «В этот раз не попутным, а целенаправленно. В Пятигорск на ярмарку приехали». «Да-да, это дело хорошее!» — закивал он. «Народу много собралось. Товаров купцы привезли тоже немало. Так что неделя будет оживленная. У меня вон уже торговля по Байче пошла», — сообщил Игнатий Петрович. Аслан внимательно разглядывал все, что было на стеллажах. Игнатий Петрович по-хозяйски засуетился. Взял двустволку, покачал на ладони, будто вес прикидывал. Приложил приклад к плечу, глянул вдоль стволов, щелкнул курками. «Ладно я», — буркнул он. «Не новая, но живая вполне. И щечка, гляди, целая». Я молча кивнул. Он перешел к штуцеру. Долго заглядывал в ствол на свет, крякнул, пальцем по дульному срезу провел. «А это ты где так? Ухайдакать успел?» — спросил он, не поднимая глаз. «Далеко», — ответил я. «А то вы, Игнатий Петрович, не знаете, откуда я вам уже полгода железо таскаю. С варнаков оно все, которым спокойно не сидится. С бою взято». Игнатий принялся разбирать лефаше. Достал барабан, пальцем тронул шпильки. Улыбнулся. «Француз, значит, опять?» — протянул он. «Господа офицеры такие берут. Ты, кажись, уже мне приносил». «Ага, было дело». Дальше начался торг. Занял он почти полчаса, но результатом мы оба остались довольны. Я уже понял особое отношение этого оружейного торгаша ко мне. Цену он дает добрую, не придерешься. А торг до споры больше для проформы. Как-никак на Кавказе живем. Да и оба от этого эстетическое удовольствие получаем, похоже. Когда ударили по рукам, и он со мной рассчитался серебром, оружейник спросил. «Не надумал продавать свою винтовку револьверную?» «Нет, Игнатий Петрович, больно хороша она на ближних дистанциях. Не раз уж мне жизнь спасала. Да и подарок это», — развел руками. «Вот если что лучше, многозарядное взамен дашь?» «Тогда и подумаю». «Дык откуда ж такое добро?» — скривился он. «Я уж тут справлялся. Искал эту М1855. И знаешь, ни в Петербурге, ни в Ставрополе не нашел. Редкость большая, бают. Вот так». Поднял он указательный палец вверх. «Ты чего еще прикупить планировал? Капсюли опять надо. Пороху, масло?» — спросил Игнатий. «Давай возьму всего понемногу», — сказал я. «Запас карман не тянет, особенно когда на отшибе живешь. Да и соседи, зная, что у меня припас имеется, нет-нет, да захаживают. Занять то одно, то другое. Станишники будто у меня оружейную лавку нашли», — хохотнул я. «Ну и как им откажешь?» «Это верно», — одобрил он. «Обижать соседей не след». Он полез под прилавок, стал доставать коробки с припасами. Я начал складывать их в свой рюкзак, который перед походом в лавку освободил. как вдруг скрипнула дверь, и на пороге появилась колоритная пара. Первый высокий, сухой, в добротном пальто. В руке трость, видно привычный аксессуар. Лицо почти до глаз закрыто шарфом. Второй пониже ростом, в круглых очках, с кожаной папкой под мышкой. Скорее похож на какого-нибудь клерка в нижних чинах. Крыса канцелярская, проще говоря. «Иннокентий Максимович?» Вырвалось у Петрова, и он как-то подобрался. Почитай, на вытяжку встал. Высокий снял шарф, и я узнал знакомца ученого. Рачевский прошел к прилавку, поначалу мимо меня. Остановился, вальяжно опершись о трость, и постучал пальцем по столешнице. «Игнат Петрович», — сказал он спокойно, — «вы мне обещали кое-что. Не разочаруете на сей раз?» Петров сглотнул и покосился на меня. Рачевский, наконец, перевел взгляд. «А, — протянул он, — вот и вы, Григорий. Добрый день, господин ученый, — сказал я спокойно. Мы с товарищем уже закончили», — добавил, намереваясь развернуться и отправиться к выходу, подхватывая рюкзак. «За припасы рассчитаться не успел, но Игнатий Петрович не дурак. Запишет, завтра заскочу. Честь по чести все верну». «Не думаю, что вы закончили», — протянул с ехидной улыбкой Рачевский. «Это почему же?» — спросил я. «Потому что у нас с вами разговор только начался». Глава 20. Северный олень. Я понял, что, похоже, зашел сегодня в эту лавку не вовремя. Теперь мое пребывание в Пятигорске стало крайне нежелательным и особенно опасным для близких. Вот только как законно прищучить этого хлыща, я сообразить не мог. Доказать то, что он через Мишку колесо размещал заказ на мою голову, будет непросто, а скорее всего и вовсе невозможно. Если этот любитель истории из географического общества умудрился в штабе войска нужную бумагу получить, то и связи в Пятигорске у него немалые. Рачевский говорил таким тоном, будто перед ним школьник, а он отчитывает того за плохое поведение. Дай ему в этот момент розгу, наверняка и по заднице прошелся бы. «Вы зря тянете, Григорий», — произнес он снисходительно. «Вы слишком несговорчивы». Хотел ответить резко, но, подумав, просто пожал плечами. Рачевский шагнул ближе, словно хотел рассмотреть товар на полке за прилавком, и тихо, почти шепотом, так, чтобы Петров и его очкастый сопровождающий не услышали, сказал: «Вы ведь понимаете, что я своего все равно добьюсь». Он наклонился, будто изучая прилавок, и еще тише добавил: «Приватный разговор, Григорий, у меня дома сегодня в 20:00 вечера. Это в ваших интересах». Он назвал улицу и номер дома, а затем выпрямился, продолжая разговор с оружейником. Я просто кивнул, накинул лямки рюкзака на плечи и вышел из лавки, не оглядываясь. За мной из дверей появился и Аслан. Вдыхая морозный февральский воздух с запахом конских яблок, я крутил в голове все случившееся в лавке. Скорее всего, он знает, кто заказчик. Если я схожу, у меня появляется шанс получить информацию. Вопрос только в том, как именно этот любитель древностей собирается устроить мне прием. В ловушку заманивать, обезоружить, связать, пытками выведать местонахождение шашки. «Ну-ну», — хмыкнул я и зашагал быстрее. Аслан, ведший под устцы звездочку, прибавил шагу. К моменту, когда мы вернулись на постоялый двор, на часах была 19:30. Времени на раздумья почти не осталось. Я поднялся к себе, накинул щеколду и первым делом достал из сундука заранее припасенную неприметную одежду. Темную, простую, без лишних деталей. Штаны, короткий кожушок, старая мохнатая шапка-триух. В таком виде казака вам не признать при всем желании не выйдет. Алене с Машкой и Михалычу сказал, что устал с дороги. Хочу спать, и попросил до утра не будить. Они, конечно, удивились малость, но никто не возражал. Аслан окликнул в комнату. Пока шустро переодевался, объяснял джигиту, что нужно сделать. «Мне надо отлучиться», — сказал я тихо. «По делу. И, к сожалению, там может всякое случиться. Вот, держи». Сунул ему сложенный листок бумаги. «Слушай внимательно. Если к тебе прилетит хан, значит, я в беде. Тогда сразу иди к атаману Степану Игнатьевичу Клюеву и отдай ему это. Там адрес, где я буду. Скажи, что нужно меня выручать. Он поймет». Аслан сжал бумагу. По лицу было видно. Ему не нравилось вот так отпускать одного пацана не пойми куда. По сути, в логово врага. «А если не прилетит?» — спросил он. «Значит, все в порядке. И я сам вернусь. Ты пойми, надо сделать так, чтобы все думали, будто я сплю. Ты меня прикрой». Я показал на кровать. Из одеяла и подушки соорудил куклу. Просто, но со стороны, будто и правда человек спит, укрытый до ушей. Алиби лишним не будет, особенно если вечером случится что-нибудь эдакое. Кто его знает? Может, бесследно исчезнет светило отечественной истории и член географического общества. Надеясь, что джигит меня понял правильно, я открыл ставни. Под окном лежал рыхлый снег. Хан пролетел над постоялым двором. Я еще раз огляделся. Кажется, никто не приметил. Я спрыгнул, мягко приземлился, перекатился и замер. Тишина. Поднялся, отряхнул снег и пошел, не торопясь, как обычный мальчишка с чумазым лицом, лет 13-14. Дом Рачевского стоял у небольшого сквера. Белая часть города, даже редкие фонари имелись. Небольшой двор огорожен высоким глухим забором. Место выбрано с умом. Тихо, неприметно, и в случае чего через сквер во двор можно зайти незамеченным. Я остановился у забора. Калитка слева от ворот отворилась стремительно, будто меня ждали, вслушиваясь в шаги. Из нее высунулась косматая голова какого-то верзилы. Уже темнело, но даже в сумерках я приметил кувалдообразную руку, державшую створку, и жилы, перекатывающиеся на шее. Он глянул на меня сверху вниз, как на насекомое. «Ты кому, малец?» «К Иннокентию Максимовичу Рачевскому». Постарался я ответить максимально спокойно. Он отступил, махнул мне рукой лопатой. Я шагнул во двор, и калитка за спиной тут же захлопнулась. Щелчок щеколды ясно дал понять. Гостей больше не ждут. Во дворе было пусто. Ни собак, ни сторожа. Абсолютная тишина. Только свет из окон и тщательно вычищенная дорожка до крыльца. Для начала эта обезьяна потребовала, чтобы я расстегнул кожушок и тщательно прощупала меня на наличие оружия. Лишь убедившись, что кроме кулаков подростка при мне ничего опасного нет, верзила кивнул в сторону дома. Мы прошли по тропке до крыльца, и здоровяк постучал. Дверь отворилась, и я увидел Рачевского. На сей раз в темном сюртуке. «Проходите, Григорий», — сказал он. «Это хорошо, что вы не стали играть в прятки». Я вошел, а Иннокентий Максимович закрыл дверь на ключ и демонстративно убрал его в карман сюртука. В доме было тепло, пахло свечным воском и книгами, будто я зашел в старую библиотеку. Обстановка не бедная, но и без показной роскоши. Полки вдоль стен с множеством книг, стол, кресло, камин с тлеющими углями. «Садитесь», — он указал на кресло. «Разговор будет долгий». Я сел, сняв шапку. Была бы папаха, и не подумал бы, а эту снять не зазорно. Пусть думает, что я нервничаю. «Вы, наверное, думаете, что я сейчас начну угрожать», — сказал Рачевский, устраиваясь напротив. «Или предложу деньги». «Думаю», — ответил я, — «что вы начнете юлить». Он улыбнулся. «Вы слишком несговорчивы для своего возраста. Клинок с соколом. Вас ведь интересует, почему он нужен мне?» Я промолчал. Рачевский разглядывал меня, вальяжно развалившись в кресле. «Есть люди», — продолжил он, — «которым не нужно, чтобы он появился вновь. Порой старым вещам место в музее, особенно тем, что имеют неизвестную силу. Вы про клеймо», — сказал я. «Я про силу клинка», — поправил он. «Клеймо — лишь метка, указатель, не более. Большая часть такого старого оружия — хлам. Лишь единицы несут в себе нечто большее. Я долгое время собираю такие клинки. Последний мне удалось найти 8 лет назад в небольшом селении на берегу Белого моря, неподалеку от Архангельска». Я слушал его пространную речь, которая хоть издали, но приоткрывала причину такого интереса к моей шашке, и размышлял, что со всем этим делать. Как вариант, выпотрошить этого ученого. В целом есть за что, но сперва можно попытаться получить информацию без применения силы. Люди, которые ведут охоту за ним, ни перед чем не остановятся, — продолжал он. Если не выйдет у меня, отправят следующего. Скорее всего, менее деликатного специалиста. Значит, вы посредник, — усмехнулся я. Я ученый, — спокойно ответил он. И это не шутка. Я и вправду изучаю историю. Господин Шнайдер, с которым мы были в Волынской, кстати, тоже. И что вы предлагаете? — спросил я. Я предлагаю выход, — сказал он. Вы приносите клинок, я выполняю свою миссию, а взамен даю вам одно имя. Того, кто стоит за этими поисками. Одно лишь потому, что других я не знаю. И вы думаете, я вам поверю? Нет, — он покачал головой. Но вы придете, потому что другого пути узнать правду о клинке у вас нет. Он наклонился вперед, считывая эмоции на моем лице. «Вы не в том положении, Григорий, чтобы диктовать условия». И из-под пледа, накинутого на подлокотник кресла, появился револьвер. На меня смотрел ствол знакомого Ле Фоше. Я вздохнул, откинулся в кресле. «Тогда прекращайте ломать комедию, Иннокентий Максимович», — сказал я. «Шашки у меня с собой, разумеется, нет, и вам ее не найти». Даже если прямо сейчас нажмете на спуск. Рачевский замер на секунду, затем широко улыбнулся, показав оскал. — А ты смелый щегол, — сказал он. — Смелый, но глупый. Неужели думал, что такие люди, как я, останавливаются перед чумазыми недорослями? Он хлопнул в ладони. Из соседней комнаты шагнул Верзила. Видать, входов в дом несколько. Бугай встал у двери, сложив руки на груди. Я еще раз удивился их размеру. «Видите ли», — продолжил Рачевский, — «я не привык рисковать». «Я тоже», — ответил я. Огляделся и понял. Спектакль окончен. Все эти разговоры, намеки, полуулыбки были не про договориться. Это была прелюдия. Он тянул время и наслаждался моментом. Зачем? До конца еще не понимал, но ясно было. Мирно не разойдемся. Ствол французского револьвера по-прежнему смотрел мне в грудь. Одно нажатие на спуск, и всей истории конец. Но пока это точно было не в его интересах. Я прокрутил в голове варианты. Их было мало, и все так себе. Тогда потянулся мысленно к хану. Он был моей страховкой снаружи. Успел только послать картинку, как он пикирует и врезается в окно. Не сильно, лишь чтобы пошуметь. Через пару мгновений за спиной Рачевского раздался глухой резкий удар. Хан врезался в оконное стекло, приложившись клювом и грудью. Стекло задребезжало, треснуло, но не рассыпалось. Кажется, воздушная разведка при этом не порезалась. И слава богу. Рачевский вздрогнул всем телом и инстинктивно обернулся. Рука с револьвером дернулась. Прицел сбился. Этого мгновения хватило. Ремингтон оказался у меня в руке мгновенно. Я стрелял навскидку, почти не целясь, поэтому дважды, чтобы наверняка. Первый выстрел пришелся в кисть. Иннокентьевич не успел ни выпустить Ле Фоше, ни заорать, когда второй угодил туда же. Клешню его от двух попаданий разворотило в хлам. Пальцы, кости, кровь. Все это разлетелось в стороны, будто по руке ударили кувалдой. Крик, больше похожий на визг, заполнил комнату. Рачевский стал медленно сползать с кресла на пол, воя и прижимая к груди окровавленный обрубок руки. Верзила у двери среагировал мгновенно. Рванул ко мне, преодолевая пару шагов одним прыжком. На нем грубый армяк, подпоясанный ремнем, поверх короткая овчиная безрукавка. За доли секунды он вытащил из-под полы нож. Я успел только перевести ствол на него и высадить оставшиеся 4 патрона. Также навскидку. Грудь, снова грудь, живот, а последний уже не разглядел, потому что в дыму оказался. Но остановить такую махину этим было сложно. Он все равно летел на меня по инерции, словно ему все равно, сколько в нем лишних отверстий. Вскочить с кресла я не успевал. Спина упиралась в спинку, ноги под столом, а на меня неслась эта семипудовая туша. Оставалось только вытянуть правую руку навстречу и ждать столкновения. Пальцы коснулись его колена, и в тот же миг шкаф переместился в мой сундук-хранилище. Меня тут же накрыло, голова закружилась, как бывало уже не раз. К горлу подкатила тошнота. Я быстро достал фляжку с водой, сделал пару больших глотков. Портить Рачевскому ковер я передумал. Пустой Ремингтон сменил на револьвер Гатлякова и откинулся в кресле, стараясь выровнять дыхание. Передо мной, прямо на полу, сидел Максим Иннокентьевич Рачевский. Глаза круглые, ошарашенные, уже не похожие на надменного ученого-аристократа или кем там он себя считал. Передо мной был жалкий, испуганный, ноющий человек. А по запаху, исходившему от него, я понял, что он еще и обмочился. Вероятно, в тот момент, когда его звероподобный мажордом канул в никуда прямо на глазах. Он прижимал к груди культю и поскуливал сквозь зубы, а я смотрел на это непотребство и прикидывал, что именно мне нужно из него вытянуть. Я шел в сторону постоялого двора, а где-то за спиной разгорался пожар. Ничего страшного, выгорит только один дом. У соседей каменный, да и стоит он далеко. А на сквер огонь в феврале перекинуться не должен. Рачевского я убил не сразу. Сперва как следует поспрашал. Привязал к креслу ремнями, что нашел в комоде. Туго, по рукам и груди, чтобы не дергался. Культю перетянул тряпкой, чтобы не истек раньше времени. «Ну что, Иннокентий Максимович», — сказал я спокойно, — «ваша версия театральной постановки закончилась. Теперь режиссер я». И сценарий мой. Кто заказчик, уважаемый? Он поначалу пытался юлить, но поняв мой настрой, а также увидев, как я поднял руку, и на пол из ниоткуда вывалилось тело Бугая, поплыл. «Рубанский!» — выдавил он. «Вот и приехали», — подумал я тогда. Сам Рачевский, по его словам, всего лишь посредник. Главным в дуэте был Шнайдер. Якобы именно он все и решал с Рубанским, а Рачевскому оставалось исполнять поручение да держать связь. «Откуда поручение?» — спросил я. «Через Шнайдера», — прохрипел он. «Он сейчас в Ставрополь уехал с докладом к Рубанскому. Я не знаю больше ничего, клянусь». Час от часу не легче. «Значит, этот ученый прямо у меня перед носом всего лишь очередная гребаная прокладка. Сколько их за полгода я уже повидал, скоро считать перестану. Но кое-что полезное Рачевский все-таки сделать успел. По крайней мере, под угрозой повторить судьбу своего мажордома Петра, он начал рассказывать про тайники. Их оказалось три. Первый за фальшпанелью внизу книжного шкафа. Там лежали кредитные билеты. Пересчитал прямо на столе. 650 рублей. Второй в облицовке камина под съемным кирпичом. Серебро. 720 рублей. И отдельно золотые империалы. 150. Плюс кошель на самом Иннокентьевиче. 148 рубликов. Третий под половицей возле кабинета. Ближе к стене. Чтобы добраться, пришлось ковер отогнуть. Там были бумаги. Записная книжка в кожаном переплете. Пухлая, исписанная мелким почерком, и какая-то папка. Рачевский сипло пояснил, что это его описание поисков всех шашек с клеймом и заметки по каждому случаю за несколько лет. Вот это уже и правда интересно. Я уже убрал деньги и документы в сундук, когда заметил несоответствие. Постучал костяшками по дну. Звук пустоты. Рачевский, поняв, что я делаю, тяжело вздохнул и отвел взгляд. «Ага», — сказал я и перочинным ножом поддел доску. Тайничок оказался с двойным дном. Я выудил сверток и начал разворачивать, а когда понял, что это, то чуть не сел на пол. Это была одна из шашек, которую, видать, Рачевский не передал Рубанскому. Ту самую, что он нашел 8 лет назад. Или другую. Уже не столь важно. По виду почти точная копия совсем недавно переданной Семену Феофановичу. Не знаю, была ли она ей парой или принадлежала другому роду из выучеников Алексея Прохорова, гадать можно долго. Выходит, у меня теперь 4 шашки с клеймом, плюс одна в надежных руках Турова. А значит, Рубанский или тот, кто за ним, оказался от своей цели еще на шаг дальше. Рачевский застонал и заскулил, начал причитать, извиваясь в кресле. Потом я занялся трофеями, которые будет тяжело опознать. Какая-то мелкая домашняя утварь, даже по кухне прошелся по посуде. Колотовым часть отдам. Да и у Аслана скоро свой дом будет. Затарился основательно. Не брал только вещи с явными клеймами. Остальное, почитай, все сгреб. Аленке приданое собрал. Любо-дорого смотреть. Порадовали пара кило кофе в зернах, зеленый чай в мешочке и 3 плитки шоколада в интересной этикетке с надписью на русском. Шоколад М. Конради. Нашел удобный дорожный саквояж с замком, пару брючных ремней, теплый шарф, перчатки, неприметный ножик, пару фляжек, еще один лефаше, винтовку Шарпса, такую же, как у меня, и отменную охотничью двустволку. На ней была латунная пластинка с гравировкой. Но тут я решил, потом заменю или просто собью накладку и буду пользоваться. Затем прошелся по библиотеке. И да, она и вправду была знатная. Взял себе толстенный атлас с картами, пару томов исторических трудов с закладками, несколько подшивок с заметками и описаниями Кавказа, одну книжку про кавказские минеральные воды, тонкую, но с четкими схемами и названиями мест. Еще попалась детская книжка со сказками. Ее Машеньке Аленка будет с удовольствием читать. Для нашей непоседы самое оно. Огляделся еще раз и решил, хватит. Следы надо заметать. Их было много. И на ковре, и на стене возле кресла пятна крови. Ну и пальцы правой руки Иннокентьевича, раскиданные в стороны. Да и самого этого искателя древностей живым оставлять никак нельзя. Пришлось отправить его к праотцам, после чего с помощью сундука перетащил оба тела в спальню и вывалил на кровать, как мешки. На кухне, когда собирал трофеи, нашел 2 бидона керосина. В каждом, как водится, по 4 штофа, то есть литров по 5. Один я вылил на перину и занавески в спальне, другим хорошо прошелся по залу, особенно по местам, где была кровь и потому, что должно замечательно гореть. Для тяги приоткрыл форточку, у камина выдвинул заслонку. Поджег в 2 местах, пару секунд постоял, убедился, что все схватывается, и пошел к выходу. Хан спикировал ко мне с крыши. Я достал кокон и посадил птицу внутрь. Вообще, его маневр со стеклом в почти полной темноте. Для сокола настоящий подвиг, за что я ему уже вслух спасибо сказал. На улице было свежо. Плохо только, что от меня, как ни крути, тянуло дымом и керосином. Поэтому я быстро умылся снегом, сменил кожушок на старенький тулуп из схрона студеного и на всякий случай шапку. Была у меня еще одна, рыжая, похожая из собачьего меха. Я шел с чувством хорошо проделанной работы в сторону постоялого двора и вдруг поймал себя на мысли, что впервые за сегодня могу нормально выдохнуть. Кажется, на какое-то время будет передышка, пока Рубанский не найдет себе нового выродка в помощнике. Хотя кого я обманываю? Найдет. Такие всегда находят. Я усмехнулся в темноту. Эх, кто же ты такой, северный олень? Глава 21. Мстить, несмотря ни на что. В субботу, 16 февраля 1861 года, я проснулся от колокольного звона. Недолгой, но в качестве будильника сработал отлично. Поспал я сегодня знатно. И о подъеме с первыми петухами речи не шло. Глянул на часы и понял, что уже 9 утра. Лежанка Аслана пустая. Значит, он уже встал и спустился вниз. Похоже, вчера я вымотался крепко, и физически, и морально, так что мой 13-летний организм потребовал полноценного сна и взял свое сполна. Вышел во двор умыться и огляделся. Небо сегодня удивительно чистое, голубое, яркое, сочное, прямо праздничное. Разве что Машук слегка затянут дымкой, будто ему все равно, что там небесная канцелярия людям на этот субботний день запланировала. По меркам истории совсем недавно, Меньше века назад обрушился свод на юго-восточном склоне этого бывшего вулкана. Появилась воронка с подземным озером, а у подножия образовалось множество выходов минеральных вод. Это, собственно, и стало причиной возникновения курорта Пятигорск в начале этого века. Я прорубил топором, лежащим возле бочки, лед на поверхности, умылся ледяной водой, сразу взбодрился и окончательно проснулся. Начал делать небольшой разминочный комплекс. «А, вот ты где, Гриша! Здорово ночевал!» «Слава богу, Аслан! Выспался на неделю вперед!» — улыбнулся я. «Спасибо, что не поднял, как обычно!» «Ну так, гляжу, не встаешь. Подумал, что и отдохнуть тебе полезно будет!» — вздохнул Аслан. «А то чем черт не шутит? Еще загонишь себя!» «Все!» — подошел я, хлопнув джигита по плечу. «Все будет хорошо, братка!» «Проснулся!» Из двери высунулась голова Михалыча. «Ну-ка, подь за стол!» «Харчи стынут, второй раз греть не стану», — хохотнул он. Мы со Сланом направились в обеденный зал постоялого двора. Михалыч расстарался. На столе парила гречневая каша, миска с солониной, хлеб крупными ломтями да кружки со сбитнем. Я сел и сразу живот заурчал. Машка вскарабкалась на лавку рядом, начала болтать ногами, а глазки так и бегают в предвкушении. «Я на ярмарку пойду», — заявила она, не дождавшись, пока Алена сядет за стол. «Пойдешь, куда ж без тебя?» — усмехнулся я и подвинул к ней миску с кашей. «Только сперва поешь, а то набегаешься и хлопнешься без сил, коли голодный на праздник идти собралась». «Не упаду!» — гордо заявила она и тут же схватила ложку. Михалыч, проходя мимо, хмыкнул. «Ну, гляжу, нынче принарядились. Людей поглядите, себя показать». «А то! Ты сам-то идешь?» — спросил я, отпивая горячий пряный сбитень. — Куда мне? — махнул он рукой. — У меня уж тут нынче своя ярмарка. Вон купцов сколько понаехало. Вечерить придут, так надо встретить по-людски. — Это дело! — одобрил я такой предприимчивый подход Михалыча. — Доели быстро. Я поднялся первым. — Так, коли кому переодеться надобно, бегите и выходим. Машка уже подпрыгивала от нетерпения. — Мама, ну пошли уже, а то без нас начнут. Скоро мы выходили из ворот постоялого двора. Аленка повязала на голову нарядный платок, что Аслан ей недавно подарил. Выглядела она в своем наряде, как настоящая казачка. Мы с Асланом в вычищенных черкесках. Я при кинжале, а он без оружия. Не стали гусей дразнить. Всякое может быть. Если у меня бумага от генерал-губернатора имеется, то Аслан пока в войске не числится. И коли кто прикопается, что вполне возможно, лучше лишних поводов не давать. Машку тоже принарядили. И она, важная, горцевала в припрыжку, норовя рвануть вперед. «Аленка, ты гляди за этой ягозой», — сказал я. «Народу много будет, чтобы она не юркнула куда ненароком, а то потом хлопот не оберемся. Ну и внимательно по сторонам смотрите». Я кивнул идущему рядом джигиту. «Тебя это тоже касается, Аслан. Всяко может повернуться. И ежели кто к тебе докопается, уж прости». «Морда у тебя не рязанская», — усмехнулся я. «Хоть тут и полным-полно таких, но ты раньше времени не заводись и обязательно меня кликни. Урону чести твоей не будет. Нам просто нужно, чтобы ты в замятню не влез, пока в войско тебя не приняли. А то все, что мы распланировали, порушить легко». «Добрый Гриша, верно говоришь», — кивнул он. «Поэтому горячность свою прибереги для врагов, а здесь, коль что, старайся сдерживаться». И сначала головою думай, прежде чем в драку лезть. Как мог, проинструктировал близких, дабы от беды уберечь. Народу они, по сути, почти не видывали столько. А в толпе случиться может всякое. И всякие люди повстречаться. Небо по-прежнему было чистое. От этого цвета вокруг казались особенно яркими. От Горячеводской до Пятигорска недалече, и по мере приближения к центральной площади, настроение становилось все праздничнее. Шума вокруг больше, как и людей, ожидающих веселья и развлечений. Ярмарка, как река. Течение в людской толпе не остановить. Того и гляди, вынесет на стремнину. Если своих не удержишь рядом, утащит. И потом замучаешься искать. Шум голосов катился валом. Смех, крики зазывал, ржание лошадей, бряцание железа, лай собак, выкрики торгашей. Где-то в стороне музыка. Кто-то мучил гармошку. Кто-то ей подвывал. Серый снег под ногами был вытоптан и перемешан с соломой, конскими яблоками. Лишь по углам, в непроходных местах, белели маленькие островки. На Машку было весело смотреть. Она, словно напружиненная, металась взглядом по сторонам, стараясь в каждую щель засунуть любопытный нос. Аленка держала ее за руку, постоянно следя, хотя и самой все вокруг было интересно. «Не теряйся, ягоза, мамки держись», — буркнул я. Она пыталась периодически вырваться, но Алена держала крепко. «Я ж не маленькая», — возмутилась Машка. «Потеряться проще простого», — ответил я. «Поэтому сама маму держи крепко». Алена улыбалась, глазами разглядывая толпу. В ярком платке выглядела замечательно. Я заметил, как проходящие мимо украдкой смотрят на нашу красавицу. Аслан шел рядом, тоже с любопытством осматривался, но при этом был собран. Мы подошли к рядам на площади. По левой руке тянулись торговцы тканями. Сукно, ситцы, платки такие яркие, что глаза разбегаются. Купцы размахивали отрезами, как флагами, и кричали: «Подходи, хозяйка, гляди, какой товар, за копейку не отдам, рубль подавай!» По правой другие, с железом. Ножи, подковы, замки, медные котлы, кованые изделия. Пахло железной стружкой, маслом и дымом от небольшой походной кузницы, которую развернули неподалеку. Что там именно куют, не ведаю, но, видать, чего придумали. Еще ряды с разной снедью. Мешки муки, моченые яблоки, орехи, сушеные груши и изюм, бочонки с медом, баранки на веревке, развешаны словно ожерелья. Запахи щекотали нос. Сладкое, кислое, жареное, пареное, пряное. Все разом, и не разберешь, откуда что тянет. А вон неподалеку балаганы. Где балаганы, там веселье. И там же беда, если кому не имется. «Гриша, гляди!» Машка дернула меня за рукав. «Там Мишка!» Я повернул голову, и правда. У одного балагана стоял мужик с цепью, а на ней косолапый. Немолодой уже, по морде видно. Глаза умные и усталые. Переступал лапами вяло, будто не плясать, а прикорнуть под лавкой ему хотелось. «Маш, гляди у меня, медведя трогать нельзя», — сказал я серьезно. «А почему?» «Потому что у него лапа больше твоей головы», — ответил Аслан, даже не улыбнувшись. «Он тебя как хлопнет по попе. Полетишь, Машенька, аж до Волынской». Машка на миг задумалась, потом кивнула. «Тогда не буду». «А пряника-то хоть можно?» «Вот за что люблю детей. Быстро переходят к делу. Я купил Машке пряник с лошадкой, Алене стакан горячего сбитня, а себе пару минут спокойствия». Сбитень пах медом и травами, обжигал ладони через глиняную кружку. Алена отпила, протянула мне попробовать и тихо выдохнула. «Хорош!» Мы пошли дальше. У одного ряда мужики мерились силой. Гири поднимали. Кто-то, матерясь тяжеленные железяки, клял. Кто-то молча тужился. Жилы на шее вздувались. Народ вокруг шумел. Похоже, даже медики на победу ставили. У другого края была борьба. Двое хватали друг друга за кушаки, крутили, пытались опрокинуть на вытоптанную землю. Толпа то ахала, то ржала, то азартно орала. «Хочешь?» — спросил я у Аслана. Он шевельнул плечом, будто стряхнул что-то невидимое. «Не-е-е-е!» — протянул и ухмыльнулся. Алена глянула на меня. «Даже не думай». «Ладно», — ответил одним взглядом и махнул я рукой. «Не все же мне вперед лезть». Мы свернули туда, где торчал высокий столб, смазанный то ли маслом, то ли салом, гладкий, как стекло. На верхушке висел мешок, а зазывало орал так, будто без него ярмарка не состоится. «Кто доберется, тому платок шелковый! Кто смелый, кто ловкий! Подходи, не робей!» Машка тут же подпрыгнула. «Гриша, давай, давай!» «Ну а что? За дивный платок можно и попробовать. Да и повеселиться чутка. Зря, что ли, сюда приехали». «Добре», — сказал я, улыбнувшись. «Попробуем». В черкески лезть только позориться. Я отошел в сторонку, быстро скинул черкеску и бешмет, оставшись в рубахе до штанах, ремень ослабил, одежду с кинжалом сунул Аслану в руки. «Держи, и за Машкой глядите». Потер ладони снегом, потом обтер сухую ткань, чтобы хоть как-то цепляться. Подошел к столбу, положил на него руки и понял, будет непросто. «Сейчас сальце тебе спуск даст!» — крикнули из толпы. Я не отвечал, вдохнул и полез. Не всей ладонью. Пальцами, костяшками, короткими рывками. Колени и внутренняя сторона голени работали вместе с руками. прижал, подтянулся, снова прижал. Главное, не лечь телом на столб, а то поедешь вниз, будто по льду. Снизу кто-то свистнул. «Гляди-ка, малец, похоже, доползет». Я только зубы сжал и упрямо двигался дальше. Наверху ухватился за перекладину, подтянулся, снял мешок. Спустился уже под шум и улюлюканье толпы. Машка кинулась ко мне, будто я ей не платок, а коня выиграл. «Люба, наш Гришка самый сильный!» «Ловкий!» — поправил Аслан и с уважением кивнул. Я протянул платок Алене. Она провела пальцами по ткани, улыбнулась. «Вот здорово! Спасибо, братец!» Настроение после такого еще поднялось. Мы пошли дальше. Машка эмоционально рассказывала о моем подвиге, и тут я увидел ее. Точнее, сначала услышал голос. «Берите, барышни, берите. Ленты, платочки. Кому на праздник, кому на радость». Это была Настя. В прошлый раз, когда я был в Пятигорске, мы познакомились случайно и мимолетно. Но я несколько раз за прошедшее время вспоминал о ней с какой-то теплотой. И вот она снова здесь, у ряда. Продает ленты и платки, искренне улыбается людям. «Здравствуй, Настасья», — сказал я, улыбаясь. Она обернулась. Секунду смотрела, будто не узнала. Потом глаза расширились. «Господи! Григорий, ты ли это?» «Вот он! Я самый, как видишь!» Чуть смущенно ответил я. Настя улыбнулась той самой своей милой улыбкой. И я в этот момент пожалел, что мне сейчас всего 13, а не побольше. «Ну да ладно!» Глупости творить и девушке жизнь портить я не собираюсь. Зато скрасить ее день вполне в моих силах. «А я думала, ты уж и не приедешь», — сказала она и осеклась, глянув на Алену с Машкой. «Это моя семья», — сразу сказал я. «Алена, а это Машка». «Маш, это Настя». Машка внимательно на нее посмотрела и выдала. «Здравствуйте. А у вас ленты очень красивые». Настя рассмеялась. «Спасибо, милая. Хочешь, выбери». «Можно?» Машка тут же повернулась ко мне. «Можно. Только одну». Она, конечно, выбрала красную. Настя завернула Машке ленточку. «Теперь я самая нарядная в нашей станице буду», заявила Маша, гордо подбоченившись. «Самая, самая», хохотнула Алена. И мы все рассмеялись. Настя оглянулась на лавку, махнула соседке по ряду и попросила приглядеть минутку. Та кивнула, и Настя, будто девчонка, выпорхнула из-за прилавка. «Что вам показать?» спросила она. «Тут сегодня такие представления. Вон там петрушка, дальше канат натянут. Еще, говаривали, акробаты будут». «Туда, где Машке весело», — сказала Алена. И мы двинулись к балаганам. У первого за ширмой петрушка. Нос кривой, колпак, палка, голос веселый и задорный. Он ругался с немцем, бил городового и читал смешные четверостишия. Машка хохотала до слез. Даже Алена, прикрыв рот ладонью, хихикала. Я же, глядя на Настю, как она смеется, радуется, чувствовал всем сердцем что-то теплое, родное. Тянуло к этой девчонке, иначе не скажешь. Мы дошли до места, где был натянут длинный канат. Двое тощих, как жерди парней, ступили на него без всякой страховки и пошли навстречу друг другу, сажени на полторы над землей. Народ ахал, кто-то крестился. Они же еще и подзадоривали публику. То теряли равновесие, то вставали в опасные позы. Машка, забыв про пряник, пялилась, открыв рот. «Это ж как так?» — шептала она. У одного ряда зазывала приглашал удальцов метать ножи в круг на бревне. Приз — кожаный ремень с бляхой. «Аслан», — кивнул я Джигиту, — «проверь себя. Не зря же мы во дворе доски портим». «Это можно!» — без лишних разговоров шагнул тот к зазывале. Ему протянули три простых ножа. Он для начала проверил баланс, поморщился, а потом, по знаку зазывалы, все три полетели в красный круг. Скорость была такая, что второй еще не воткнулся, когда последний уже летел в цель. Народ загудел, кто-то присвистнул. Зазывала только рот раскрыл. Настя, стоявшая рядом, захлопала в ладоши. «Ну ты, Аслан, и даешь!» — выдохнула Машка. «Будто богатырь из сказки!» Аслан скромно улыбнулся, получил обещанный ремень и вернулся к нам. И в какой-то миг мне вдруг показалось, что я обычный человек. Будто и мне, как всем вокруг, доступны нормальные человеческие радости. Вылетели из головы все эти чертовы рубанские, жирновские, рачевские, студеные и иже с ними. В компании близких людей я, наконец, расслабился. ровно на минуту, потому что толпа – это как живой организм, и, увы, не всегда здоровый, с больными клетками, новообразованиями и опухолями. И чем больше толпа, тем выше шанс, что слабые места дадут о себе знать. Слева кто-то завопил дурниной, будто ему ногу отрезали. Потом раздался второй крик, уже злой. Толпа качнулась, словно волна. «Машка, ко мне!» – резко сказал я и потянул ребенка за рукав, прижав к себе. Алена напряглась. Настя, стоявшая рядом, перестала улыбаться в ту же секунду. «Началось!» – выдохнула она и машинально шагнула ближе к прилавку. Я успел увидеть причину. У ряда с железом двое сцепились из-за какой-то мелочи. Кто-то случайно толкнул, кто-то ответил кулаком. И понеслось. Но паршиво было не это. Слишком быстро вокруг них появилось еще человек пять. Очень быстро, для случайной драки. Они не орали, не размахивали руками в панике. Они работали кулаками по зевакам, разгоняя людей в стороны. И в этот момент в воздух полетела какая-то дрянь. На вид зола, но довольно скоро, по жжению в горле и кашлю, я понял, кто-то швырнул мешочек с табачной пылью и молотым перцем. Он раскрылся над головами скученной группы людей, смотрящих представление. Люди закашляли, начали тереть лица руками, ругаться. Началась хаотичная давка. То и дело раздавались удары и крики, кто-то кулаками пробивал себе дорогу. «Айда вон туда!» — рявкнул я Алене и показал на просвет между лавками, где можно укрыться, прижавшись спиной к стене. Аслану кивнул отдельно. «Спину держи и Машку не выпускай!» Он понял с полуслова, мгновенно перейдя в боевой режим. Мы двинулись, но толпа потащила нас боком, прямо к балаганам. «Гриша!» — пискнула Машка. Я подхватил ее на руки, прижал к груди так, чтобы она лицом уткнулась мне в плечо, и сам пошел вперед локтями, словно ледокол. И все бы вышло, будь мои габариты, как у вчерашнего Верзилы Рачевского. Но, увы, приходилось лавировать, выбирая путь. Алена держалась рядом. Настя около нее, и я краем глаза видел, как их начали отжимать в сторону. И тут меня ударили, не кулаком, чем-то тупым по ребрам сбоку. Я качнулся, еле удержал Машку и уже в следующую секунду почувствовал, как мне пытаются вывернуть руку. Чужая ладонь вцепилась в рукав мертвой хваткой. «Тихо, тихо, малец!» – прошипели у уха. Я повернул голову, увидел край лица. Щетина, порванная губа, холодные глаза. Второй был с другой стороны. Он не лез в драку, а ждал, когда я качнусь, чтобы перехватить вторую руку. Похоже, меня хотели заломать прямо здесь и вывести куда надо. Живым, скорее всего. Сунуть заточку под ребра в такой давке проще простого. Но меня именно что пытались схватить. Я сделал вид, что сдаюсь. Перестал дергаться, будто растерялся. А сам медленно опустил руку с Машкой вниз к Алене, которая протискивалась к нам. «Держи дочку», — быстро сказал я. «И не отпускай». Алена молча подняла Машу на руки и прижала к себе. В этот момент Настю кто-то дернул за плечо так, что она вскрикнула. Я увидел, как какой-то тип, схватив ее под руку, потащил девушку в щель между лавками. «Настя!» — крикнул я и, ломясь сквозь толпу, попытался шагнуть туда. Меня тут же попытались остановить. Тот щетинистый снова схватил за рукав, другой полез под локоть, беря на болевой. Я понял, что в любую секунду в ход пойдут заточки, и рисковать не стал, просто убрал щетинистого в свое хранилище. Меня в очередной раз накрыло. Голова поплыла, желудок заурчал, на секунду потемнело в глазах. Толпа вокруг загудела еще громче. Попытался сделать глубокий вдох, но от перцовой взвеси закашлялся. Второму держащему меня прилетел удар от неизвестного, и он осел. «Гриша!» — выкрикнул кто-то сбоку. «Прохоров!» Я повернул голову налево. Через толпу увидел вестового Сеню из правления Горячеводской. Частенько его там встречал. «Чего, Сеня?» — крикнул я, показывая руками, что до него не пробиться. «Атаман послал! Мы упустили!» «Чего упустили, Сеня?» «Колесо!» — заорал он. «Малину разогнали, а Мишка колесо убежал! Атаман велел передать тебе, чтоб ты...» Дальше я не расслышал. Сеню унесла толпа, но суть того, что он хотел сказать, была понятна. Я огляделся, пытаясь найти своих, и побледнел. В том месте, куда утащили Настю, я увидел знакомого здоровенного детину. Это и был Мишка Колесо. Толпа продолжала теснить меня в противоположную от Насти сторону, и в этот миг наши взгляды встретились. В глазах Варнака была ярость, обида и холодное, упрямое желание мстить, несмотря ни на что.